Глава 20. Когда в будке привратника затрезвонил противным металлическим голосом телефонный аппарат, это новейшее чудо техники, установленное всего-то месяц назад, сам бдительный сторож начинал видеть девятые, а то и десятые сны. Но этот терзающий уши несусветный железный ляск был способен пробудить кого угодно. Джексон Меддокс слетел со своей лежанки в мгновение ока. Кинулся к поставленному на столике начищенному бронзовому монстру, заодно едва не сбив на затертый пол тускло горящую на краю стола керосиновую лампу. Вроде только и прилег всего на минутку. Ночная смена, особенно по такой отвратительной осенней погоде, самая тяжелая. Так и тянет постоянно закимарить в щедро натопленной сторожке. Да и что может случиться? Мерсифейт ничем не уступает самой надежной тюрьме. На памяти Джексона, который проработал тут уже 8 лет, никто и никогда не смог сбежать отсюда. Равно как и незаметным проникнуть внутрь. Последнее вообще не укладывалось в голове. Кому бы еще понадобилось добровольно лезть в психушку? Снимая с рычагов телефонного аппарата тяжелые части слухового и переговорного устройства, Джексон и помыслить не мог, что через секунду все его сонное расслабленное состояние как рукой снимет. Побег. Побег опасного больного, буйного сумасшедшего, на поимку которого отрядили все имеющиеся в распоряжении силы ночного персонала больницы. Меддокса прошиб холодный пот. Твою мать! Как такое вообще могло произойти? Сбежать из-за стенков лечебницы просто невозможно. Чертыхаясь, привратник, на ходу натягивая куртку, выскочил из будки на улицу. На его глазах и усах сразу же осели капельки тумана. Горящие по обеим сторонам ворот и над козырьком двери масляные фонари едва разгоняли сгустившийся предутренний туман. На улице было сыро и зябко. За сторожкой ворчали проснувшиеся псы. Чертовы собаки тоже что-то учуяли. Меддокс выбежал на дорожку, хрустя сапогами по гравию, и всмотрелся вдаль. Впрочем, в столь туманную и непроницаемую ночь разглядеть что-либо за 200 ярдов было решительно невозможно. Отсюда не было видно даже очертаний теряющегося в ночи огромного здания лечебницы. Подступающие к привратницкой и воротам деревья тоскливо поскрипывали. По загривку Джейсона пробежал холодок. Дьявол! А ведь если неведомому психу удалось смыться, то уж на всякие неприятности он будет точно горазд. Представив, как из темноты на него вылетает озлобленное нечто, только отдаленно напоминающее человека с перекошенной физиономией и безумными вытаращенными глазами и тянется зубами к его глотке, Джексон поежился и торопливо заскочил внутрь сторожки. Инструкции. Необходимо строго выполнять инструкции. А их за 8 лет Меддокс прекрасно изучил. Правда, не думал, что когда-нибудь придется им следовать. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, в частности побега особо опасного пациента, привратнику строго вменялось тут же проверить ворота и калитку, при необходимости спустить собак и, конечно, вооружиться. Руководство больницы даже разрешало стрелять на поражение, если жизни сторожа будет угрожать явная опасность. Схватив со стола лампу и подкрутив фитиль, увеличивая огонек, Джексон рывком открыл дверцу стенного шкафа и снял с креплений пристреленную и тщательно смазанную охотничью винтовку 44-го калибра, четырехзарядную, с подствольным магазином и рычажно-спусковой скобой. Надежное и безотказное оружие, особенно в умелых руках. Стрелять Меддокс умел. Одним из условий приема на работу в Мерсифейт было наличие опыта обращения с огнестрельным оружием. А Меддокс на прежней работе в составе егерской дружины каждый день имел дело с оружием и знал, с какой стороны у винтовки приклад, а с какой дуло. Винтовка всегда хранилась в шкафу, заряженной и готовой к стрельбе. Джексон пулей вылетел наружу. Хлопнув дверью и подсвечивая себе дорогу фонарем, он поспешил к воротам. Хотя о них следовало волноваться в последнюю очередь. Запертые на массивный замок новейшей модели, вручную их открыть не представлялось возможным, так же, как и калитку. Между прутьями протиснуться мог разве что бесплотный призрак. Толстые железные прутья разогнуть не было под силу и двум ломовым лошадям. Верхушки, уходящих в небо прутьев, оканчивались острыми зазубренными пиками. Если кто и решился бы перелезть через изгородь, вниз он спустился бы с распоротым брюхом, волоча за собой кишки. Прямо на глазах Мэддокса, разгораясь в ночном тумане ярким светлячком, над калиткой зажглась упрятанная под стекло электрическая лампочка. Привратник невольно сглотнул, попятившись назад. Он знал, что означает этот сигнал. К самой будке охранников не было подведено другое новейшее изобретение – электричество. Но Мэддокс, как и любой другой из смены сторожей, знал, что в прошлом году к окружающей всю территорию клиники железной изгороди были протянуты специальные провода, спрятанные от людских глаз, заложенные в земле. Джексон слабо разбирался в технике и никак не мог понять принцип действия электричества, но знал одно – оно способно убивать. Загоревшаяся лампочка означала, что по железу, которое как раз и было проводником, только что из здания Мерсифейт пустили ток. Такого напряжения, что достаточно прикоснуться к прутьям незащищенной резиновой перчаткой рукой, и все, изжаришься, как угодившая под молнию канарейка. Развеешься пеплом. Во всяком случае, так ему объяснило начальство. И у Мэддокса не было ни малейшего желания проверять правдивость их слов на собственной шкуре. К слову, самого доктора Аткинса этой ночью в больнице не было. Главврач любил частенько задерживаться допоздна, а то и до утра. Но вчера вечером он укатил на личном паромобиле. Насколько знал Мэддокс, у доктора было несколько машин, этих современных, новомодных, моторизированных дилижансов. Один был настолько причудлив и огромен, напоминая внешним видом боевой паровой танк, что для него существовал отдельный выезд с территории лечебницы через вторые ворота. Туда же вела и мощенная камнем дорога. С обратной стороны Мерсифейт были пристроены несколько складских помещений и ангаров, в том числе конюшни и новые гаражи. Правда, для посетителей все это оставалось тайной за семью печатями. Для них существовал только один парадный вход, который на данный момент и охранял он, Джексон Мэддокс. Мэддокс знал, что его палец на спусковом крючке винтовки не дрогнет. В бытность королевским егерем ему доводилось отстреливать не только расплодившихся волков, но и двуногую дичь, мнящую, что может безнаказанно охотиться в дворянских угодьях. Выстрелит он и сейчас. Тем более, что Джексону было не понаслышке известно, контингент какого сорта обитает за старинными каменными стенами Мерсифейт. Да, он также слышал и о том, что доктор Аткинс не особо церемонится с пациентами, и рука у него тяжелая, скорая на расправу. Что ж, тут он, пожалуй, был готов поддержать директора. Простояв 8 лет на входе в эту обитель сумасшествия, Мэддокс навидался в достаточном количестве таких людей, коим, по его мнению, место было именно там, в глубине окруженной железной изгородью территории, под семью замками и за толстыми дверями. По многим плакал электрошок. Еще одна новинка, только в области медицины. Других бы следовало упрятать в самые дальние палаты самых глубоких подвалов лечебницы. Джексон свято веровал, что без всякой причины люди не попадают в заведения, подобные Мерсифейт. Конечно, за 8 лет мимо него прошло и немало таких, кто не производил впечатления опасных психов. Были и вообще откровенно подозрительные люди, совершенно не похожие на умалишенных. Иногда Мерсифейт становилась чересчур популярным местом. Но Мэддокс умел держать язык за зубами. Ему хорошо платили. Работа была не пыльной. Он предпочитал во всем доверять начальству и не совать нос, куда не просят. Также Мэддокс знал, что доктор Абрахам Аткинс очень важный человек с большими связями. И что бы он ни делал, ему бы все сошло с рук. Разумеется, Джексон слышал немало самых разных, зачастую и поистине невероятных слухов о том месте, где он работал. Ну так и что ж, слухи, они на то и слухи. Пусть даже в них и была крупица истины. Плевать, его дело маленькое. Он привратник, и хороший привратник. И собирался это доказать сейчас, когда на территории лечебницы была поднята тревога первой категории. И стреляя в пытающегося сбежать психа, он не станет испытывать чрезмерные угрызения совести. Джексон повесил фонарь на специальный крючок рядом с дверьми сторожки и взял винтовку обеими руками. Взвел курок и положил ладонь на рычажную скобу. Винтовка была казенная, приобретенная руководством специально для Привратницкой на главных воротах. Хорошее оружие. Мэддокс был отлично знаком с этой моделью. Киллмастер 1886. Единственным недостатком конкретной модели, что он сейчас держал в руках, Джейсон считал малый объем магазина. В бытность службы егерем у него была винтовка, снаряженная 8 патронами, что в нынешней ситуации было бы более предпочтительней. Мэддокс знал, что некоторым сумасшедшим силище не занимать, и для их успокоения может понадобиться больше, чем всего пара-тройка выстрелов. Пожевав кончик усов, Мэддокс с досады покосился на сторожку. Тупица! Совсем он тут расслабился. Забыл взять из коробки с патронами, что стояло в стенном шкафу, горсть запасных. Хотя у него еще есть время. Джексон дернулся к дверям, но тут, привязанные с обратной стороны привратницкой псы, от угрожающего ворчания разом перешли к захлебывающемуся лаю. В туманной ночи зазвенели натягиваемые струнами цепи. Собаки будто взбесились. Мэддокс замер и вскинул винтовку. Кажется, времени у него не осталось. Просто так псы гвалт бы не подняли. Самое время спускать их с привязи. Осторожно, водя стволом винтовки из стороны в сторону, проклиная густой туман, сужающий обзорную зону до нескольких ярдов, Джексон начал быстро перемещаться к собачьим вольерам. И тут он услышал низкий, все приближающийся шум. Он не сразу сообразил, что это. Растущие в изобилии деревья, ночь и туман искажали все звуки. К тому же от надрывного лая собак уши закладывало «будь здоров». Звук был похож на мерный, западающий иногда рокот, на размеренный механический гул, на шум, который издают моторы. Это был звук работающего двигателя, машины на паровом ходу, и звук приближался со стороны Мерсифейт. В голове Мэддокса взорвалась безумная мысль, достойная любого из пациентов лечебницы. Неужто сбежавший псих угнал один из находящихся на территории парамобилей? К слову, к ним частенько наведывались скрывающие свою личность гости. Но привратники, как известно, умели хранить молчание. Так вот, неужели сбежавший, непонятно каким образом чокнутый, смог угнать машину? Да нет, это уж точно похоже на бредни сумасшедшего. Звук приближающегося парамобиля нарастал. Становился все отчетливее и громче. Механическим рокотом в клочья разрывая туманную ночь. Собаки подняли просто адский рев, настолько отчаянно пытаясь сорваться с цепей, что у Джексона больше не осталось никаких сомнений. Натасканные на ловлю двуногой дичи псы почуяли добычу. Звук несущегося к воротам транспорта шел несколько в стороне от главной дороги, будто невидимая в тумане машина неслась прямо в притирку с деревьями. Джексон не опускал взведенной винтовки. «Дьявол! Он же не успеет отвязать собак!» Судя по звуку, с минуты на минуту парамобиль выскочит прямо у него перед носом. Сколько нужно времени, чтобы на всем ходу промчаться от здания Мерсифейт до ворот? Мэддокс точно не знал, но подозревал, что не очень много. Он осторожно попятился назад, смещаясь к калитке. Оглянулся, прошитый неприятной мыслью. «Не дай бог упереться спиной в железные прутья. На них же и останется. Так что же делать?» Попытаться отпустить собак или же стоять с винтовкой на изготовку и в случае чего стрелять? Может, это вовсе и не опасный псих несется на всех парах, а один из припозднившихся посетителей? На бровях и усах Мэддокса оседали капельки тумана. Лоб же был мокрым от пота. Несмотря на ночную прохладу, привратник вспотел, как в жаркой натопленной бане. «Дьявольщина! Вот попал так попал!» Размяк он, однако, за последнее время. Вдоволь належал себе бока на топчине. Вот первое, за черт знает сколько времени, внештатная ситуация и выбила его из колеи. Он не отвязал собак. А с другой стороны, был бы от них толк, если беглец едет на машине. А вдруг их несколько, и некоторые из них рассыпались по парковой зоне. Тогда уж точно свора отпущенных на волю натасканных сильных псов не помешает. Дьявол! И где же подмога? Согласно тем же инструкциям, в случае возникновения тревоги первой категории, к Мерсифейт должны быть вызваны все находящиеся на выходном сотрудники внутренней безопасности. Ход сумбурных мыслей Джексона нарушили два прорезавших туман луча света. Рокот тарахтящего на пределе возможности двигателя достиг своего апогея. Теперь надсадный рев силовой установки парамашины не мог заглушить даже дружный лай исходящих бешеной пеной цепных псов. Будто чертик из коробочки, из тумана, материализуясь в ночи черным призраком, вынырнул большой и мощный парамобиль. В свете фар, во всем блеске хромированных обводов, решетки радиатора, широких подножек, подкрылок и клыкастого бампера. По лобовому стеклу суетливо бегали дворники, сбивая туманную морось. Внутри угадывались два силуэта. Все это Джексон успел заметить буквально за доли секунды. Машина резво выскочила на гравийку, жалобно воя покрышками. Спицы колес сливались в безостановочно бегущий беличий круг. Свисток предохранительного клапана выл не своим голосом, сигналя, что давление в котле находится чуть ли не на критической точке, а водитель и не думает ничего изменять. Выпрыгнувший из ночи на дорогу транспорт замер, урча, как затаившийся в засаде матерый хищник. От ворот его отделяло не больше 2 дюжин ярдов. И один привратник, который так и застыл, вросший ногами в землю. Джексон упер приклад в плечо и дунул вверх на свое потное, разгоряченное лицо. Черт возьми, он оказался прав. Прав на 100%. Провалиться ему на месте. Он узнал эту колымагу. Она заехала на территорию лечебницы вчера поздним вечером, в сумерках. Спереди сидело 2 плечистых крепких парней. Кто был на заднем пассажирском сидении, за сокрытыми занавесками окошками, разглядеть не представлялось возможным. Мэддокс решил, учитывая, что машина была не из дешевых, что в больницу наведался один из попечителей или спонсоров, а может и просто давний друг директора, на чашку вечернего чаю. Теперь же, глядя на заляпанные землей и сцарапанные ветками деревьев крылья и обводы парамобиля, чувствуя запах сжженной резины и перегретого масла, Мэддокс понял, что внутри точно сидят совсем другие люди, которым начхать на сохранность машины с высокой скалы. Им бы выбраться наружу, и вся недолга. И, глядя на насупленную массивную морду тяжелого и мощного парамобиля, Джексон подумал, что лобового столкновения с этим железным монстром, весящим, наверное, не менее 2 тонн, парадные ворота не выдержат. А когда подоспеют преследующие, если таковые, конечно, имеются, беглецов-сотрудники, они уже будут далеко. Если он, Джексон Мэддокс, не остановит их ценой даже собственной жизни... Ну, привратник облизнул пересохшие губы, не опуская ствола винтовки. Ему все же платят не настолько много, но издаваться без боя, пасуя перед угнавшими машину беглыми психами, он тоже не собирался. Вот тебе и психи. Чтобы свистнуть дорогую тачку и умудриться на ней добраться до выезда с территории лечебницы, им ума хватило. Сам Мэддокс водить не умел, и все его знакомство с паровыми машинами ограничивалось редкими поездками на таксомоторах. В основной же жизни привратник предпочитал старые добрые проверенные кэбы. «Чертовы ублюдки!» – прохрипел Мэддокс, резво дернув стволом винтовки в сторону, намекая недвусмысленным жестом угонщикам, что лучше бы им вылезти. С такого расстояния, даже при слабом освещении, с трудом справляющихся с туманом и темнотой фонарей, он точно не промахнется. Успеет влепить 4 тяжелые пули точно по центру лобового стекла. И вряд ли, чтобы стекло устояло. Он не знал, в состоянии ли понять его молчаливый намек, сидящие внутри машины люди. Но по его спине пробежал холодок. Психи. Он же имеет дело с психами. Даже будучи ранеными, они все равно смогут проехать еще достаточно, чтобы размазать его по земле. Мэддоксу стало не по себе. Стрелять или выжидать? Нажать на спусковой крючок первым или же дождаться открытой агрессии? В любом случае, он обязан сделать все, чтобы остановить их. Вот только, похоже, его никто не собирается выслушивать или выполнять его требования. Двигатель парамобиля угрожающе заворчал. Рвущиеся с цепей собаки уже хрипели от разрывающего их глотку беспрерывного лая. У Мэддокса голова шла кругом, но винтовку он все-таки же держал во взведенном положении. Угнанный беглецами парамобиль дернулся. Фары на миг ослепили Джексона. Затем машина, взревев, помчалась на него. Точнее, на запертые ворота, путь к которым и преграждал Мэддокс. Привратник, заорав от неожиданности и злости, едва успел отскочить в сторону. Все же он несколько запоздал и открыл стрельбу уже когда машина железным вихрем промчалась мимо него, обдавая градом из перемолотой колесами земли и гравия. Бах, бах, бах, бах! Все четыре выстрела угодили в цель. Со звоном осыпалось стекло пассажирского отсека салона. Лопнула пристегнутая к багажному отделению запасная покрышка. В заднем крыле появились две большущие дыры. Но серьезного ущерба пули 44-го калибра не нанесли. Попади Мэддокс в водителя или в спрятанный под капотом пыхтящий котел, выведи из строя силовую установку, и тогда бы все пошло совсем по-другому. Парамобиль, может, и не остановился бы, но потерял бы управление, а то и скорость, и не добрался бы до ворот. Может быть. Но все эти предположения были из разряда утраченных вероятностей. Действительность же преподнесла совсем иную картину. Двухтонный «Спарки», не снижая скорости, с громогласным лязгом врезался в ворота. Бампер и хромированная решетка радиатора парамашины смялись, подобно картонной коробке. Мигнув, погасли разбитые фары. Ночь озарилась тысячью, миллионом ярчайших разноцветных искр, рассыпавшихся вокруг машины, подобно рванувшей новогодней шутихе, начиненной мельчайшими песчинками конфетти. В стылом ночном воздухе резко запахло паленой резиной, гарью. Вонь горящей краски и яркая иллюминация потрясли Мэддокса. У него совсем вылетело из головы, что по изгороди пущен ток, и взорвавшее ночное небо светопредставление заставило его изумленно отвесить челюсть. Ворота задержали пар-машину только на несколько секунд, во время которых потухли все зажженные разрядом электрического тока искры. Яростно рыча и воя покрышками, «Спарки» вылетел за пределы территории лечебницы. Одна створка, покореженная и измятая, болталась на полусорванных петлях. Вторая, слетев, рухнула прямо на землю. От изувеченных ворот потянулись струйки дыма. «Спарки», оказавшись на свободе, круто развернулся перед сторожкой и тут же рванул дальше, пронзая черным массивным телом оседающий на землю плотный туман. Мэддокс, провожая обалделым взглядом скрывающийся в ночи парамобиль, обессиленно опустил винтовку. «Уволят! Как пить дать, уволят! И когда же, черт возьми, заткнутся эти проклятые собаки?» «Вырвались, Джек! Мы вырвались!» Неистово визжала Элен, в порыве чувств подпрыгивая на сиденье. Спунер, стиснув зубы и воюя с колесом управления, молил об одном, чтобы перевозбудившаяся девица не кинулась ему на шею. Он и так с трудом смог удержать парамашину после жуткого столкновения с воротами. Со стороны, наверное, все выглядело очень впечатляюще, захватывающе и лихо. Тем же, кто находился в момент сильнейшего удара морды «Спарки» о ворота ограды внутри, так не показалось. Спунер еще успел крикнуть Элен, чтобы она покрепче ухватилась хоть за что-нибудь, перед тем, как направить разогнанный до предела парамобиль на ворота. Все внимание Джека было сосредоточено на одном – протаранить створки, не застрять и суметь выбраться на дорогу. Больше на тот момент его не волновало ничто в жизни. Кажется, по ним даже стреляли. Чертов сторож успел пальнуть в них из ружья. Кажется, даже попал. Но, слава богу, особого урона не нанес. Машина продолжала ехать дальше. Джек даже не успел испугаться. От столкновения с воротами по всем внутренностям парамобиля прошла судорога. Салон наполнился скрежетом разрываемого железа и стоном сминаемого корпуса. Перед глазами вспыхнули все цвета радуги. Джека швырнуло вперед. Он прибольно ударился грудью о руль, только чудом не сломав себе ничего. Элен успела выставить руки и упереться в отделанную дорогим красным деревом приборную панель. От прикосновения пальцев девушки панель в нескольких местах треснула. Кости Элен нет. В целом им крупно повезло, в итоге решил Спунер, направляя восстановивший равновесие парамобиль дальше, по укрывающейся в ночи дороге. Прочь от освещенной фонарями сторожки, от рухнувших на землю ворот, от всего кошмара, что им пришлось пережить. Джек, дорезив глазах, всматривался в густую непроницаемую стену пронзающего ночь тумана, что загораживал ему обзор. От столкновения с воротами их доблестный Спарки лишился фар, и теперь приходилось ехать вслепую, без освещения. Видимость была на нуле, хоть глаз выколи. Будь ночь звездная и яркая, и все стало бы намного проще. А нет, туман чертовски сильно затруднял их бегство. Джек практически сразу сбавил скорость. Не хотелось бы слететь с дороги и ухнуть в кювет. Им предстоит проехать еще пару-тройку миль, прежде чем они минуют эту захолустную провинцию и въедут непосредственно в сам город. Он помнил, хоть и не видел сейчас, что вокруг них расстилаются поля и фермерские угодья, готовые к зиме пашни, две рощи, полные сбросивших листву деревьев. Совсем скоро они увидят даже сквозь туман огни спящего города. И тогда Джек вздохнет свободно, разожмет стиснутые от напряжения зубы. Пока они не затерялись в городе, еще ничего не окончено. Им придется проехать еще пару-тройку очень опасных, непредсказуемых миль. В кабине, неспешно бегущего по дороге Спарки, было немного светлее, чем снаружи. На приборной панели горели несколько подсвечивающих лампочек, бросающих неяркие блики на циферблаты и лица сидевших спереди людей. Джек искоса посмотрел на вжавшуюся в кресло Элен. Похоже, что девушка наконец-то успокоилась, выпустила пар и теперь просто устало смотрит перед собой, не делая и малейших попыток пошевелиться. Ее длинные темные волосы опускались на плечи и спину путанными невероятными прядями. На измученном, осунувшемся лице засохли взявшиеся корочкой кровавые разводы. Элен сложила руки на животе. Сбитые и исцарапанные пальцы тесно переплелись. Подол оборванной больничной рубахи задрался почти до самой поясницы, обнажая стройные бедра, кажущиеся в сумраке салона, вылепленными из безжизненного алебастра. Впрочем, даже сиди она сейчас рядом с Джеком абсолютно голая, он бы и глазом не моргнул. Хватит на него пока всяких девиц, и одетых, и раздетых в том числе. Вспомнив сестру Норму, Спунер передернул плечами. Так необычно себя чувствовать за пределами этого пекла», — подала голос Элен, разлепив плотно сжатые покусанные губы. «Сначала мне все казалось дурным сном, ожившим кошмаром, чьей-то дьявольской насмешкой. Казалось, что все это не настоящее, но страх и боль быстро убедили меня в обратном. Ты даже не представляешь, как мало времени нужно, чтобы поверить в реальность, какой бы ужасной она ни была, и свыкнуться с нею». Джек внимательно слушал, не отрываясь от едва видимой дороги и сочувственно кивая в ответ. Он не перебивал. Понимал, что Элен хочет выговориться. И я привыкла. Мне стало казаться, что я провела в застенках лечебницы всю свою сознательную жизнь. Я начала свыкаться с мыслью, что и умру там же. Неважно, от старости или же от последствий экспериментов доктора Аткинса. В какой-то момент мне даже стало все равно, что будет со мной дальше. Пока не появился Стефан, этот маленький лицемерный ублюдок, мерзавец, гнусный подонок, которого я считала своим другом. Голос Элен зазвенел от едва сдерживаемой ярости. Джек навострил уши. Это имя было ему определенно знакомо. Он успокаивающе проворчал. «Все в порядке, детка. Ты должна уже начать забывать обо всех этих людях. И это... Держи себя в руках, ладно? Нам еще надо докатить на этом тарантасе до какого-нибудь укромного местечка. Не хотелось бы, чтобы такая сильная девочка, как ты, в припадке буйства тут же чего-нибудь разнесла». Спунер повернул к ней голову и тепло улыбнулся. Элен протянула руку, положила на его ладонь, обхватившую обод руля, и крепко сжала. Спунер почувствовал, что рука у Элен уже не такая горячая. Лихорадочный жар, терзающий девушку, судя по всему, начал отступать. И это радовало. «Спасибо, спасибо, Джек. Стефан заставил меня проснуться. Он пробудил во мне то, что заложил доктор Аткинс. Пусть даже ни тот, ни другой и не подозревали о таких последствиях. Наверное, я должна быть благодарна этим ублюдкам в какой-то мере. А ты, Джек, вытащил меня. Какой бы сильной я ни стала, одна я бы не справилась. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал, на что отважился пойти. Никогда!» «Брось!» — Джек покраснел. «Знаю, я не похож на порядочного джентльмена в пальто и с тростью, но кое-какие правильные чувства у меня имеются, и я не бросаю друзей». «Странно. тебе не кажется, что становится светлее?» Элен озабоченно наморщила лоб и подалась вперед. «Как будто туман начинает светиться». «Светиться?» — эхом отозвался Джек, бросая испуганный взгляд в покосившееся после столкновения с воротами, но удержавшееся на крыле зеркало заднего обзора. «Будь я проклят, если ты не права, крошка! Кто-то услужливо подсвечивает нам сзади гребанными фарами, и голову даю наотрез, что это посланные за нами в погоню друганы доктора Аткинса. Мать бы его три раза!»